Глава 20. Новость о трагической гибели родителей застала Кирана врасплох. Когда гонец передал ему злосчастное письмо, оставалось служить всего 2 месяца. Добившись некоторых успехов как артефактор и заслужив уважение начальника заставы и воинов крепости, он смог договориться с отцом о продолжении службы в Остроге Ловчих. И перед тем, как отправиться туда, собирался заехать в родное имение, чтобы повидаться с близкими. Но планам было не суждено свершиться. Прочитав неровные бегающие строчки, в которых узнал почерк дворецкого, Киран выронил письмо. Желтоватый лист бумаги выскользнул из ослабевших пальцев и упал в лужу. Киран медленно прикрыл глаза. Сердце его сдавило от боли, руки сжались в кулаки. Дворецкий Трент написал мало, без подробностей, но отчего-то Киран был уверен, что это была непростая смерть. Только вот объяснить свои ощущения не мог. «Что случилось?» Лесьяр, с которым он неожиданно сдружился после той стычки с лордом, вырвал его из оцепенения. Киран вздрогнул, поднимая на ловчего глаза. «Родители погибли», — охрипшим голосом ответил он. «Мне нужно срочно вернуться домой». Лесьяр выругался, потянул за собой друга. «Идем, нужно предупредить Родерика», — сказал он, поднимаясь по лестнице. Киран молчал. Перед глазами пролетали воспоминания. Он ведь так много хотел им сказать, так много спросить. Больше всего на свете Киран желал доказать отцу, что достоин рода, что хоть так и не стал воином, как дед, бывший близким другом князя Мираса, но им можно гордиться, потому что его сила оказалась полезной, как и он сам. Задумавшись, Киран не заметил последней ступеньки на темной лестнице и едва не влетел лбом в дверь кабинета. К счастью, его вовремя перехватил Лесьяр. «Осторожней, так и самому убиться недолго», — покачал тот головой. От этого движения с легким звоном застучали друг о друга серебряные бусины в его заплетенных на манер племени Бану рыжих волосах. Киран замер у двери, обдумывая, что сказать начальнику заставы. И, наверное, застрял бы здесь надолго, если б не друг, который решительно постучал. «Войдите!» Родерик, казалось, уже знал о случившемся. Когда Киран начал сбивчиво объяснять причину скорого отъезда, лишь коротко кивнул, поднимаясь из кресла. «Отправляйся сегодня же», — сказал он, подходя к Кирану. Родерик столько лет наблюдал, как тот растет, превращаясь из бестолкового аристократа-разгильдяя в ответственного, знающего цену своим словам и поступкам молодого человека, что теперь чувствовал за него определенную ответственность. Наверное, сложись жизнь иначе, именно так мог бы выглядеть его собственный сын. «Как доберешься, пришли весточку», — коротко добавил он и посмотрел на Лесьяра, замершего у двери. «Поедешь вместе с ним. Его талант слишком ценен для нас, чтобы позволить лордам навредить ему в пути». Ловчий коротко кивнул. Родерик снова повернулся к Кирану и положил руки ему на плечи, заглядывая в глаза. «А ты, Кир, за сестрой своей приглядывай. Она у тебя должна быть красавица». Киран вымученно улыбнулся. Каю он видел разве что пару месяцев, прежде чем уехать на границу. «Ну все, идите. В добрый путь. И берегите себя. Оба». Родерик резко отпустил Кирана, отходя к окну. Киран проводил его взглядом и повернулся к Лесьяру. Тот кивнул на дверь и посторонился, пропуская друга. Впереди их ждало несколько дней пути. Беда никогда не приходит одна. И кому, как ни Кирану, об этом знать? Не успела крепость скрыться из виду, как из черного леса, вдоль которого они ехали, выскочила тварь. Она была меньше, чем обычно, но более поджарой, с крепкими ногами и заостренной мордой. И если твари возле заставы отдаленно напоминали людей, искорёженных извращенной силой лордов, то в этой было что-то от волка. От одного вида ее, застывшей на другом берегу небольшой речушки и с алчущим взором, смотрящий за ними, у Кирана волосы на голове зашевелились. «Отец называет их разведчиками», — тихо сказал Лисьяр, и Киран вздрогнул от неожиданности. «Они всегда появляются первыми, а за ними мелкие твари с тупыми мордами. Изредка приходят лорды». «Она не нападает», — заметил Киран, кивнув на тварь, которая неспешной трусцой бежала за ними по руслу реки. «Иная кровь не любит бегущую воду», — пожал плечами ловчий, натягивая на голову капюшон. Мелкая морось зарядила сразу же, стоило им выйти за ворота, и грозила не закончиться до самого вечера. Плотные серые облака нависли низко-низко, царапая брюхо вершинами ели у черного леса. «Это значит, что и лорды не смогут перейти на эту сторону?» — спросил Киран, с беспокойством вглядываясь в темную чащу. «Некоторые считают, что это зависит от силы лорда. Слабый не пройдет. Более сильный испытает сложности и, возможно, нанесет себе какой-то вред, но не смертельный. Те же, кого люди зовут королями снегов, запросто преодолевают реку вроде Лазари, что у столицы». Киран тяжело сглотнул. «Но она же огромная. Он вплавь ее?» Лисьяр усмехнулся, качая головой. «Нет, конечно. Какую бы силу лорд ни имел, но прямой контакт с бегущей водой причинит ему вред. А сильных лордов сейчас и нет, поди. За все время правления великого князя никто не видел ни одного короля снегов. А тот, что пришел тогда под заставу, он средний. И по силе, и по росту. У них он, как я понимаю, напрямую от силы зависит». «Интересно», — протянул Киран и на некоторое время замолчал. Тварь, что все это время шла за ними, вдруг остановилась, оглянулась на лес и издала полурык-полувой. Друзья вздрогнули, придержали поводья, оглядываясь назад. На мгновение Кирану показалось, что за деревьями он видит высокую фигуру лорда, но наваждение быстро пропало. Лисьяр покачал головой и подстегнул лошадь. «Скажи, как насчет князей?» — спросил вдруг Киран, продолжая с подозрением поглядывать на лес. Теперь ему казалось, что за ними кто-то наблюдает. «Поясни». «В народе говорят, что у князей, особенно таких, как князь Мирас или Ростислав с его дочерью Белоярой, есть капли иной крови. И от этого они так сильны, медленнее стареют и часто обладают большими талантами, чем обычные люди». Лисьяр хмыкнул, искоса поглядывая на друга. «Ты подумай сам, Кир, разве может быть такая, как, к примеру, у нас с тобой, сила у обычного человека?» «Вряд ли. Это прерогатива княжеских родов». «Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос». «Не понимаю», — нахмурил брови Киран. «Что непонятного-то? Или ты легенда о сотворении мира никогда не слышал? Мне казалось, в детстве только это и читали всем, как обязательную к изучению литературу». «Ну, слышал. Так подумай. Когда-то в нашем мире были боги. Перворожденные. От них пошли все известные сейчас расы. Птичий бог, бог людей, покровитель княжеского рода, прародительница Лирола, богиня плодородия, женщина любви, бог Рудо, покровитель и защитник оборотней, и боги-близнецы Салорн и Элорн, те, кого почитают лорды. По легенде, каждый, кто имеет хоть какую-то силу, несет в себе частичку божественной или иной крови. Прародительница Лирола же покровительствует обычным людям. Значит, в них нет ничего от иных, и сама богиня была обычным человеком. Все может быть», — пожал плечами Лисьяр и развел руки в стороны. «Я о таком не знаю, Кир. Спроси лучше у проповедника. Как раз скоро до ближайшей деревни доедем. Там и на ночлег остановимся. Нам бы как можно дальше проехать». Не согласился Киран. «Нет, мы слишком близко к черному лесу. Двигаться ночью опасно, лучше переждать». «Но, Кир...» — перебил его Лисьяр, посмотрев другу в глаза. Я тебе как ловчий говорю. Они могут напасть. Лорды здесь середнячки. Речушку-поганку на раз-два перепрыгнут. Киран тяжело вздохнул. Твоя правда. А этот, смотри, так и не отстает. Сказал он, кивнув на разведчика, который подстроился под лошадиную трусту и все так же смотрел на людей. «И не отстанет», — кивнул Лесьер. «Его к нам приставили. Проследит, куда пошли, и только потом уйдет. И не опасно будет в деревне оставаться с таким-то соседством», — невольно усомнился Киран. «Всяко безопаснее, чем в чистом поле», — хмыкнул Лесьер, подстегивая лошадь. «Давай ускоримся», — крикнул он. «Время не ждет. А ночью, когда они нашли, где переночевать, и уже собирались ложиться, в деревушку пришел туман. То, что в окружающем мире что-то изменилось, Киран понял сразу. Он поднял голову, посмотрев на Лесьера, и наткнулся на такой же настороженный взгляд. Ловчий поднес палец к губам, призывая к тишине, и на цыпочках прокрался к двери в сени. В старой избе четырехстенки не было других комнат, и в главном помещении большую часть занимала печь. Вдова, пустившая их на ночлег, кажется, была даже рада уйти к сестре. В глазах ее Киран заметил тень страха, но тогда не придал этому значения, а стоило. Вслед за Лесьяром он вышел из избы в сени, подошел к другу, замершему у открытой двери. Снаружи стоял плотный туман, который нет-нет, да и проникал внутрь дома. Но странным было другое. Чем дольше Киран смотрел на него, тем больше ему казалось, что туман волнами накатывает на избу. «С ним что-то не так», — выдохнул он, вглядываясь в плотные клубы, за которыми видно было какое-то движение. «Верно», — кивнул Лесьер. «Приглядись-ка к нему получше». Киран нахмурился, опустил голову, внимательно посмотрев на туман, который будто пытался проникнуть внутрь дома. Не сразу, но он смог различить едва заметное мерцание, словно внутри того была волшебная пыльца. «Это необычный туман», — выдохнул Киран и втянул носом воздух. Запах, на который он прежде не обращал внимания, показался очень знакомым. «Ты чувствуешь это?» «Да, так пахнет кровь твари лордов. Предполагаю, что туман — дело рук последних». «И что делать будем?» «Ждать», — пожал плечами Лесьер. «Судя по всему, в дом он проникнуть не может. Защита у вдовушки сильная оказалась. А утром будем разбираться, что здесь происходит». По реакции женщины, которая обрадовалась, что ей не придется ночевать здесь, это происходит уже не в первый раз. «Не уверен, что смогу заснуть, зная, что где-то снаружи бродят лорды», — пробурчал Киран, отворачиваясь и возвращаясь в основное помещение избы. «Я тебя умоляю», — ехидно протянул Лесьяр, закрыв входную, а потом и смежную с синями дверь. «Ты столько лет спал спокойно рядом с черным лесом, в котором бродят лорды, а теперь не сможешь? Самому не смешно?» Киран промолчал. Его не отпускало плохое предчувствие. Он явственно ощущал угрозу, что таилось снаружи. И, подумав немного, вытащил небольшой нож с костяной рукоятью. «Что ты собираешься сделать?» — спросил Лесьяр, подходя ближе. «Поставить дополнительную защиту на окна и двери». Киран ткнул ножом в сторону окна, за которым клубился все тот же туман. «Та, что есть в доме, не выглядит достаточно надежной. Она хотя бы есть», — не согласился Лесьяр, и когда Киран собрался начертить первую руну, схватил его за руку, останавливая. «Погоди, это может быть опасно. Вспомни, что вы мне говорили с начальником заставы. Если твари действительно привлекает сила...» «Хорошо», — кивнул Киран, убирая в ножны нож. «Ну, посмотри в окно. Что ты видишь там?» «Туман?» «Поближе подойди и посмотри внимательно». В тот момент, когда Лесьяр осторожно отодвинул занавеску, чтобы посмотреть во двор, в окне появилась оскаленная морда твари. Ловчий отпрянул, прижавшись спиной к стене. Напротив него, с другой стороны, замер Киран. Тварь явно не видела их, но, кажется, чувствовала. Она водила тупой мордой вдоль рамы, тыкалась носом в стык между окном и срубом избы и издавала неприятный скрежет, слышимый даже в доме. Киран переглянулся с Лисьяром. Ловчий подал знак, и Киран крепче сжал рукоять ножа. Вкрадчивый голос, прозвучавший, казалось, прямо в доме, заставил их подскочить на месте. «Ты там чувствуешь кого-то? Кто-то в доме прячется?» Тварь заурчала в ответ, и Киран, с колотящимся от страха сердцем, вглядывавшийся в плотный туман, различил высокую фигуру, подошедшую к окну. Тонкий палец с заостренным когтем медленно постучал по стеклу, заставив вздрогнуть. «Кто-кто в теремочке живет?» пропел лорд, и он различил в его голосе издевку. «Неужто это наш маленький мастер над рунами спрятался? Выходи, мы тебя не тронем, и друга своего захвати». Киран встретился взглядом с Лисьяром. «Больно интересная у него масть. В мать пошел? Как падки люди на дикарок». Лисьяр поджал губы, на щеках заиграли желваки. «Ты не серчай!» Вкрадчивый голос ввинчивался в сознание, и у обоих возникло ощущение, что лорд и правда каким-то образом их видит. «Не со зла говорю!» Он рассмеялся, хрипло и коротко, напоминая своим смехом карканье ворона. Лисьяр медленно положил ладонь под окно. От пальцев его пошло едва заметное голубое свечение. Тонкой паутинкой оно расползалось во все стороны, медленно покрывая окно и бревна рядом с ним. Снаружи тонко взвизгнула от боли тварь, обжигаясь от силы ловчего. Зашипел лорд, получив свою порцию серебряных искр. «Так значит. Хорошо». Киран осуждающе покачал головой, глядя на Лисьяра. Сам же говорил, что нельзя использовать силу. Он медленно отошел, сел на лавку у печи, прислонившись спиной к ее теплому боку, и запрокинул голову, прикрывая глаза. Киран отчетливо ощущал присутствие иной крови рядом с домом, будто твари и лорда окружили его со всех сторон. От понимания опасности, которая нависла над ними, у него подрагивали руки. Он осознавал, что им двоим нечего противопоставить ни лорду, ни его питомцам. Киран открыл глаза, посмотрев на Лисьяра. Ловчий по-прежнему стоял у окна, напряженно прислушиваясь к чему-то. Одновременно с тем, как друг дернулся к нему, плечо Кирана обожгло острой болью. Он взвыл, прижимая ладонь к горящему месту. И в этот момент услышал зов. Это не было похоже ни на что, что Киран слышал прежде. Тихая музыка флейты лишала воли, сводила с ума. Не понимая, что делает, он встал со скамьи и медленно пошел вперед, словно во сне положил руку на дверь в сени, открывая. Непонятным образом внутрь уже просочился туман. Но не успел Киран ступить через порог, как был перехвачен Лисьяром. «Кир!» Позвал тот его, разворачивая к себе лицом. Ловчий встряхнул друга за плечи и с облегчением выдохнул, поймав более осмысленный взгляд. «Ты почему не сказал, что на тебе метка лордов?» «Какая метка?» Выдохнул Киран, проводя рукой по лицу, будто пытаясь стряхнуть с него липкие клочья паутины. Голос Лисьяра лишь слегка заглушал музыку флейты, но даже это позволяло мыслить свободнее. «На тебе метка. Ты ведь слышишь зов? Когда это произошло? В тот день?» Киран нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. Помотал ошалело головой. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — вынужден был признать он. Лисьяр вздохнул, а Киран поморщился и сжал руками виски. «Как же громко играет музыка!» простонал он. «Вспомни, Кир», — быстро заговорил ловчий, пытаясь отвлечь друга. Лорд прикасался к тебе в том бою, у заставы, когда ты отвлек его на себя. Киран нахмурился и медленно кивнул. Да, кажется, да. Лесьяр выругался. Он быстро снял с шеи цепочку и надел на Кирана. Это немного приглушит зов, а там, надеюсь, протянем до рассвета. Пробормотал ловчий, усаживая оглушенного Кирана на скамью. До утра оба не сомкнули глаз. Лесьяр сторожил Кирана, а тот боялся заснуть и тем самым потерять контроль над телом. Когда музыка вдруг прекратилась, Киран не сразу осознал, что все закончилось. Он помотал головой, на мгновение решив, что оглох. Но когда совсем рядом громко чихнул Лесьяр, напугав при этом так, что Киран едва со скамьи не свалился, он понял, что со слухом все в порядке. «Кажется, он ушел», — выдохнул Киран, посмотрев на ловчего. «Правда?» — спросил тот, безуспешно пытаясь подавить зевок. «Если так, тогда пойдем посмотрим, что там в деревне. Сдается мне, не очень хорошо у нас дела обстоят». Снаружи и правда никого не было. Лишь на влажной после дождя земле остались следы лап до босых ступней. Четкая дорожка вела за ограду дома, а оттуда — в ближайший лесок. Киран нахмурился. «Он ведь далеко от черного леса», — сказал он, повернувшись к Лесьяру. «А между ними река. Как он... Пойди-ка сюда, Кир!» Что-то в голосе ловчего заставило Кирана отвлечься от леса и подойти ближе. Рядом с домом, возле двери в хлев, лежало тело. Человек в нем угадывался лишь по очертаниям. В остальном же лицо умершего было покрыто страшными ожогами, а одежда прикипела к телу, потемнев до черноты. «Пожара ведь не было», — пробормотал Киран, оглядываясь по сторонам. Дома в деревне не выглядели пострадавшими от огня. «Как давно это здесь лежит?» Лесьяр долго молчал, осматривая окружающее пространство. «Ничего здесь не касайся», — неожиданно предупредил он. Киран молча кивнул, наблюдая за другом. На заставе нечасто приходилось видеть ловчего за работой. Он до конца не знал, по какой причине Лесьяр остался там, несмотря на то, что накануне собирался уезжать. Сам же ловчий ничего не говорил. Лесьяр присел на корточки возле тела, провел над ним рукой с зажатым в ладони медальоном. «Это случилось сегодня», — сказал он, поднимая глаза на Кирана. «Сегодня ночью, и это был не огонь». «Но...» — Киран нахмурился, мотнул головой. «Погоди, сегодня ночью были только туман и лорд. Ты думаешь, это он?» «Я думаю», — задумчиво сказал Лесьяр, поворачиваясь к телу. «Здесь дело в том тумане. Ты видел частицы внутри него?» Киран машинально кивнул, только потом поняв, что Лесьяр его не видит. Но тому ответ и не был нужен. «Могу предположить, что та пыльца является силой лордов. Именно она направляет туман туда, куда нужно им. И если так, это может быть вдова, приютившая нас. Она ведь вышла, когда уже стемнело. Надо проверить остальные дома», — сдавленно пробормотал Киран. «Неизвестно, какая защита была там». «Ты прав», — ответил Лесьяр, поднимаясь. Улицы деревни были пусты. Не было слышно ни голосов, ни даже лая собак. Они видели стоящие во дворах будки. Возле большого дома, вероятно, здесь жил староста со своей семьей, Киран заметил светлое пятно на земле. «Что это?» — спросил он, чувствуя, как холодеет на душе. Они подошли ближе. В очертаниях угадывалось тело собаки. Истощенная туша с рядом торчащих ребер, будто высушенная изнутри. Длинные тонкие лапы, лобастая голова. «Волкодав?» «Хороший был пес», — вздохнул Киран, покачав головой. Он посмотрел на Лесьяра и едва слышно спросил. «Есть шанс, что кто-то выжил?» Ловчий оглянулся на дом. Окна зияли темнотой распахнутых ставен. Внимательный взгляд его приметил осколки стекла на земле и остатки рамы, будто выломанный нечеловеческой силой. Киран проследил за взглядом Лисьяра и сдавленно охнул. В гробовом молчании они вошли в открытую дверь дома. Первым, что бросилось им в глаза, были лежанки, во множестве устроенные прямо на полу. Создавалось ощущение, будто люди знали о надвигающейся опасности и собирались пережить ее вместе. Киран прошел дальше, заметив на одной из постелей оставленный кем-то расколотый оберег. Он протянул было руку, чтобы взять его, но был остановлен Лисьяром. «Ничего не трогай», — вновь предупредил он. «Мы не знаем, как долго частицы тумана держатся на поверхности». Достав из вещевой сумки черные кожаные перчатки с связью защитных рун, Лисьяр надел их, присел на корточки и, осторожно подняв оберег, резко зашипел от боли, чувствуя, как жжет пальцы. «Проклятье!» — воскликнул он, сдирая перчатку. На руке прямо на глазах вздулись пузыри ожогов. Лисьяр прищурился, рывком поднимаясь. «Не отходи от меня дальше, чем на метр!» — скомандовал он, прижимая к груди пострадавшую руку. Неловким движением вытащил из-за пояса маленький мешочек, протянул его Кирану. «Помоги мне. Я не смогу одной рукой открыть». Тот развязал завязки, вложил мешочек в протянутую ладонь и с интересом проследил, как ловчий подкинул его в воздухе, рассыпая серый порошок вокруг них. Невольно Киран сделал вдох и закашлялся, когда содержимое мешочка попало в нос и рот. Тут же защипало, и он невольно взвыл. «Боги, Кир!» — вздохнул Лисьяр, издав смешок. «Сейчас пройдет. «Что это вообще такое?» — прохрипел Киран. «Поглотитель. Нужно осмотреть комнаты». Лисьяр первым двинулся вперед. Киран пошел за ним, и в первой же комнате их ждал сюрприз. Возле окна, прислонившись спиной к стене, сидел человек. Ядовитый туман не коснулся его. Друзья заметили, что в щель между полом и дверью кто-то затолкал ткань. Услышав звук открывающейся двери, человек медленно поднял голову. Киран, не сдержавшись, крепко выругался, обратив внимание на его лицо, покрытое кровью из глубоких царапин под глазами и на щеках, с искривленным от боли ртом. Несчастный смотрел на них и будто не видел. Вдруг он что-то захрипел, и Кирану пришлось подойти ближе, чтобы разобрать хоть слово. В этот момент человек вскинул руки, хватая его за одежду, и притянул к себе. «Он пришел за тобой», — выдохнул он, обдавая гнилостным запахом изо рта. «Забрал всю деревню. Никто не поможет тебе. Никто не спасет. Ты и вся твоя семья будете мертвы». Человек дернулся, скривился от боли. Из уголка рта струйкой побежала кровь. На губах выступила пена. Он затрепыхался, ослабевшие руки выпустили Кирана. И тот отшатнулся от него, чувствуя, как в душе поднимается липкий ужас. Через несколько мгновений несчастный испустил дух. И Лисьяр, подошедший ближе к телу, повел над ним рукой, наморщив лоб. Киран смотрел на его действия, будто сквозь пелену. В голове набатом билось. Ему нельзя домой. «Похоже, здесь было колдовство отложенного действия», — пробормотал ловчий и посмотрел на друга. «Он знал, что мы придем сюда, и оставил послание». «Мне нельзя возвращаться домой», — озвучил Киран свои мысли. Его ощутимо трясло. И Лисьяр, заметив это, подтолкнул друга к выходу. «Пошли отсюда», — сквозь зубы прошипел он. На улице Лисьяр развернул Кирана так, чтобы тот не видел ни тела собаки, ни разбитых окон дома, и протянул ему фляжку. «Выпей», — скомандовал ловчий, и Киран, послушно сделав глоток, тяжело закашлялся от неожиданности. «Что за пойло?» — прохрипел он, пытаясь отдышаться. «Особый рецепт», — хмыкнул Лисьяр и не удержался от ехидства. «Настойка на мухоморах». Киран снова закашлялся, ударил пару раз себя по груди. Забористая штука. Лесьяр криво улыбнулся. Ну как, в себя пришел? Поехали отсюда. Нужно успеть до следующей заставы доехать и местных предупредить. Мне нельзя домой, — повторил Киран, шагая за Лесьяром к домику вдовы. Точно, — ответил ловчий, не оборачиваясь. Он подошел к сараю, в котором от дождя укрыли лошадей. С силой ударил по двери мыском сапога и удовлетворенно кивнул, услышав испуганное ржание. Видимо, защита стояла не только на доме. Но кто тогда присмотрит за Каей? Сестра там совсем одна. Не беспокойся, — отмахнулся Лесьяр, вытащив из сапога длинный нож. Им он подцепил уголок двери, пытаясь открыть так, чтобы не коснуться рукой. «У меня есть кое-кто на примете. Присмотрит за твоей сестренкой. У нас ведь родственников толком не осталось», — пробормотал Киран, будто не замечая, что говорит друг. «Если только тетушка, старшая сестра отца. У нее ведь муж ловчий был. Правда?» — переспросил Лесьяр, посмотрев на Кирана. «Тогда вопрос решен. Напишешь ей, когда строго доберемся. «Да, строго. К ловчим поедешь. На тебе метка лордовская. Попробуем как-то снять. Или еще что-нибудь сделаем, чтобы воздействие на тебя меньше было. Ты же понимаешь, что я не смогу стать ловчим?» Тихо спросил Киран и отошел в сторону, пропуская Лесьяра, который вывел их лошадей из сарая. «Отец что-нибудь придумает», — покачал головой Лесьяр. «Он старейшина, имеет доступ к закрытому сектору библиотеки. Может, там что-то можно найти?» «Ты не думай сейчас», — отмахнулся он. «Главное теперь успеть добраться до острога». «Ты прав», — выдохнул Киран и вскочил в седло. Им предстояла долгая и опасная дорога до главной крепости ловчих.